Глава 110. Читатели журнала People по всей стране уже получили свежий номер с преподобным Бобби и Карлой Хокинс на обложке. В Гаррисберге Томазина Перкинс охнула, увидев эту фотографию, и готова была простить им их невнимание по отношению к себе. Она открыла статью о них и едва не вскрикнула от удивления при виде совершенно иной фотографии Хокинсов 20-летней давности. Золотая серьга, сильные волосатые руки, борода, свисавшая на лицо пряди длинных темных волос. Они оба держали гитары. Что-то всплыло в памяти Томазины, когда она прочла. Бик и Опал, мечтающие стать рок-звездами. Бик. Вот то имя, которое она не могла вспомнить на протяжении стольких лет. Через 15 минут после разговора с Сарой Джастин Доннелли вышел из своего кабинета, собираясь ехать в Коннектикут на семинар. Проходя мимо своей секретарши, он заметил у нее на столе открытый журнал. Его взгляд случайно упал на одну из фотографий на развороте, и он похолодел от ужаса. Джастин схватил журнал. Большое дерево. Дома уже не было, но на заднем плане был виден курятник. Под фотографией стояла подпись. Здесь преподобный Хокинс начинал свой путь проповедника. Джастин бросился назад в кабинет, достал из папки Лори восстановленную фотографию и сравнил ее с той, что была в журнале. Дерево было более разросшимся на новой фотографии, но с таким же толстым сучковатым стволом. Край курятника на старом снимке целиком совпадал с углом видневшейся постройки на новом, та же самая каменная стена возле дерева. Он выбежал из клиники. Его машина стояла на улице. Саре он позвонит из машины. В памяти возникла телепередача с преподобным Бобби Хокинсом, молившимся над Томазиной Перкинс за то, чтобы она вспомнила имена тех, кто похитил Ли. В Тинаке Бетти Моуди, предвкушая удовольствие, уселась почитать последний номер журнала People. Брэндон, вопреки обыкновению, решил пару дней отдохнуть. Увидев на обложке фотографию Хокинсов, он презрительно скривил губы. — Не выношу их! — буркнул он, заглянув ей через плечо. — И что можно было про них написать? Бетти открыла журнал на той странице, где была напечатана статья о них. — Боже милостивый! — пробормотал он, прочитав. — Бик и Опал, мечтающие стать рок-звездами. — И как же это я! — воскликнул Брэндон. — Это было ясно, как божий день. Он бросился в прихожую, остановившись лишь для того, чтобы вытащить из ящика пистолет.